Оливер оказался прав, и оба супруга благодарили судьбу за то, что аборт не состоялся. Сэм был хорош по всем статьям и не стал обузой, как того боялась Сара. Чтобы облегчить ей бремя забот, Олли нанял домработницу, женщину из местных, которая 15 лет проработала у епископа и хотела теперь устроиться в дом, где было бы больше жизни. Агнес, так ее звали, обожала Мелиссу и Бенджамина, и, подобно остальным, с первого взгляда полюбила Сэма, что, впрочем, неудивительно. У него были круглые, как у херувимчика, щечки, примилая улыбка, полненькие ручки и ножки, которые нельзя было ни обнимать, ни тискать и не целовать. Часто случалось так, что Агнес и Сара сталкивались лбами, целуя одну и ту же пухленькую щечку. Они при этом смеялись, а Сэм радостно пищал. Агнес отвечала всем требованиям Сары, которая сожалела лишь, что не имела такой помощницы, когда Бенджамин сотрясал своими воплями стены их квартиры на 2-й авеню. Но тогда они не могли себе этого позволить. Теперь очень многое изменилось, и, как предвидел Олли, все давалось удивительно легко. Саре больше не нужно было готовить завтраки и ужины, пылесосить, заниматься стиркой и уборкой. 2 раза в день к ним приходила женщина, которая убирала в доме, а кроме того была великолепная Агнес. Она с радостью поселилась в уютной маленькой комнатке, пристроенной на 2-м этаже в комнате для гостей, в которой теперь была спаленка Сэма. Малыш день и ночь был окружен заботой. Сестра проверяла, не описался ли он. Брат подавал мячики, мама, папа, Агнес души в нем не чаяли. И что удивительно, он не превратился в избалованного тирана. Напротив, оставался необыкновенно приятным ребенком, радовавшим всех в доме. Опасениям Сары, что это дитя разрушит всю ее жизнь, не суждено было сбыться. Сэму не требовалось дополнительного внимания, в школе его хвалили. Он с одинаковым удовольствием играл и с мамой, и с Агнес, и с Мелиссой, а особенно, конечно, с Бенджамином или с отцом. У Сары больше не оставалось оправданий для творческого застоя. Не успела она оглянуться, как Бенджамину исполнилось 17, он был в выпускном классе. 15-летняя Мелисса не отлипала от телефона, который, непонятно для чего, затаскивала в кладовку наверху, сидела там, скорчившись среди куч зимних вещей, и болтала с какими-то неизвестными ребятами. Сэму было 9. Он играл в комнате, занимаясь своими делами, и лишь изредка нужно было уделять ему время. Таким образом, условия для того, чтобы писать, были. Она не могла сваливать на детей вину за то, что бумага остается чистой, а пишущая машинка молчит. Глядя на падающий снег, она думала, что скажет Оливеру. Уж лучше бы он не спрашивал, как ей пишется. В последние 2 года он проявлял к этому откровенный интерес, чем бесил Сару. Она не могла ему сказать, что ничего из этого не выйдет, что в 41 год ее самые плохие опасения оправдались, ее жизнь в самом деле была кончена. Она никогда не чувствовала себя такой старой и выдохшейся, но теперь-то она точно знала, что не беременна. Как и было условлено, после рождения Сэма она сделала стерилизацию. Причина была иная. Это было медленное, разрушающее психику осознание того, что жизнь зашла в тупик, что мечты, которые у нее были в 20 лет, давно развеялись и, скорее всего, никогда уже не исполнятся, не быть ей уже писательницей. Если бы Саре было 35, эта новость могла бы стать для нее ударом. В 39 могла ее убить. Но Саре был 41, и ей стало просто очень грустно. Ей не оставалось ничего, кроме домашних будней, в то время как Олли поднимался к новым успехам. Сару не покидало странное ощущение, что даже дети уже что-то из себя представляют, в то время как она деградировала. Бенджамин был прекрасным спортсменом и великолепно учился. Мелисса имела выдающиеся артистические способности, мечтала о профессии актрисы и становилась настоящей красавицей. Оба, и брат, и сестра, собирались поступать в Гарвард. Сэм обладал ангельским голосом, пел в хоре и был необыкновенно сердечен и ласков, за что все его любили. А чем могла похвалиться она? Детьми, мужем, домом, фактом, что училась в Рэдклиффе 20 лет назад. Ну и что? Кому до этого дело? Кто об этом знает, кто помнит? Ей осталась лишь одна надежда, причем очень маленькая и иллюзорная. Да и как ее осуществить? Как? Живя здесь, где она всем нужна? Но нужна ли в самом деле? У них есть Агнес. С Олли она так поступить не может.